На другой день, рано утром, старушка Масенкова отправилась в банк, вернулась домой с конвертиком, в котором лежал накопленный капитал. Дочь нетерпеливо ждала ее. «У вас к вечеру все готово, мама?» — спросила она, схватывая деньги с радостью, которую мать положительно понять не могла, так как накануне вечером сама проверила содержание баулчика и видела, что у Вари почти все 100 рублей целы. «Да, почти все», — ответила старушка. «Тесто подошло, жаркое все заготовлено, а дальше и готовить нечего. Сама знаешь, что конфеты, сластей всяких до Нового года не переесть. Так гляди, директор еще пришлет. Не весь только, чью они глотку все это насылают. Нам с тобой хватит и десятой доли того, что привозят. Ну так вот что, возьмите сейчас извозчика, только непременно извозчика. Не вздумайте пешком идти. Ну-ну, ладно, куда ехать-то? Гриша, он сейчас дома, ему негде быть. Репетиции сегодня нет, да и не ходит он никуда. Ну и что же мне делать? У Гриш твоего. Передайте вы ему свои деньги и толком скажите и растолкуйте, что они вами нажиты и скоплены, что не мои это деньги, а ему какое дело, что он над тобой за опекун, и что в твоих деньгах дурного. Я тебя опорочить никому не позволю. У тебя грош тоже трудовой. Ишь, как тебя публика-то любит да одобряет попусту всем театрам. Хлопать-то кричать не станут. Ну и что из этого? Что вы хотите этим сказать? А то и хочу сказать, что от тебя деньги взять никому не зазорно. Вижу я все и понимаю. Да добра ты не в меру. Сердце у тебя больно отходчиво. На меня бы напал, я бы не стерпела. «Ну, мама, каждый по-своему рассуждает. Исполните мою просьбу». «И исполню. Хотя и через силу, а исполню». У Гриши брат в больнице умирает. Тиф у него. Простудился он, потому что пальто теплого не было. «Какой брат? Ведь его брат в училище. Выгнали. На улицу выгнали!» — простонала Асенкова. «Выгнали? За что?» «За бедность, мама, за одну только бедность. Экзамена он не выдержал. Другому бы переэкзаменовку дали, а он на казенный счет воспитывался. Ну, его и выгнали. Понимаете вы, раздетого на улицу, холодную выгнали. Он и простудился, и лежит теперь в больнице. Поняли?» «А Григорий из-за гордыни своей глупой, из-за фанаберии богопротивной без помощи его оставил, без призора бросил. Ну и люди нынче пошли, и ты тоже хороша, Варюша. Вчерась, небось, про все это узнала?» «Да, вчера». «Так чего ж ты мне-то не сказала? Я бы давным-давно побывала у него и снесла ему всего». «Нет, мама. Идти к больному нельзя, тиф пристает». «И то правда. Ну, сиделку вызвала бы, заплатила бы ей. Корыстная не, ой, корыстная. Какой он больниц-то, бедняжка?» «Не знаю, мама, ничего не знаю. Вы не к нему идите, а к Грише. Заставьте его от вас деньги принять. Объясните ему, что не мои это деньги, то не я их даю». «Да, оно и подлинно. Не ты даешь. Я от тебя их назад не возьму. Я их на гроб себе берегла. Боялась, что как помру, так тебе не на что будет в могилку меня опустить. Ну, а теперь отошла от меня эта забота. Знаю я, что на гроб хватит. И незачем мне деньги эти самые беречь. Гриша сам мне их отдаст, отработает. Хороший человек наш Гриша. Сердце у него жестокое, невыносливое, а человек он честный и хороший». Вскоре же старушка отправилась исполнять великодушное поручение дочери, однако вернулась довольно быстро. Молодого Нечаева она застала дома. У него только что перед нею был сторож из больницы. Братишке стало лучше, и он прислал попросить тарелку своего домашнего бульона. Старушка засуетилась, захлопоталась и стала немедленно собираться, чтобы отнести бульон. Деньги она убедила Нечаева взять у нее займы на года. «И смерти они мне не понадобятся», — дала она, суя ему в руку заповедный конвертик с капиталом. «Понемножку по копеечкам станешь ты мне их отдавать, и мы с тобой вместе будем назад конверт вкладывать. Я и конвертик-то этот самый сохраню, чтобы опять обратно. В нем же их в банк назад положить. А не увидим мы с тобой, как деньги у нас все целиком в кармане очутятся. Копятся деньги легко, стоит только один руб собрать, а уж там и пойдет, я знаю, я по копеечкам собирала. Второго Целкового как по маслу пошло», — выслушал мать, но слегка огорчилась, когда старушка наотрез отказалась принять от нее обратно 50 рублей. «Нет, не хочу я перед Гришей лгуньей быть», — сказала она, отталкивая деньги. «Дурь он на себя напустил, твоих денег не хочет и не возьмет. Положим, обойдется и все по-прежнему пойдет. А теперь взял он у меня клятву перед иконой, что мои эти деньги, а я клятвы своей не нарушу. А вечером он придет?» — просила Варя, покоряясь решительной воле своего бывшего жениха. «Не знаю. Говорил, что идет ненадолго». Старушка отправилась по хозяйству. Она хотела, чтобы новоселье вышло вполне достойным ее красавицы-дочки. Действительность превзошла все ее ожидания. А когда в столовую внесли роскошный букет, присланный из оранжереи, поставленный среди убранного чайного стола, то съехавшиеся гости чуть не ахнули от удивления. Старушка угадала, говоря об ожидавшем все присыли. Перед вечером было прислано такое количество всевозможных закусок из кондитерской Назарова, бывшего тогда поставщиком двора, такое количество конфет и пирожных, что самой Асенковой почти смешно и досадно стало. Она понимала, что все это делалось по личному приказу обожаемого государя, но не могла не сознавать в глубине своей правдивой души, что исполнено было людьми далеко не находчивыми. Нечаев пришел позже других и, холодно поздоровавшись со всеми, уселся в дальний угол комнаты. Старушка Асенкова принялась усердно угощать его, но он упорно отказывался от всего и выпил только стакан чая. Зато остальные артисты и артистки угощались на славу. «Нечаев, что с тобою? Что ты, молодец, не весел, буйную голову повесил», — сказал один из товарищей, ударяя Нечаева по плечу. «Со мной ровно ничего», — ответил Нечаев. «Устал я. Больше ничего. Ходил много». «Куда ходил? Сегодня и репетиции не было». «Гулял, значит, просто. Мостовую угранил», — рассмеялись товарищи. «Нет, я этим не занимаюсь, а представляю это дело другим. Мне мостовую гранить некогда. У меня уроки есть. А между репетициями, спектаклями и уроками необходимо брата навещать. Он у меня в больнице умирает». При этих словах все затихли. После чая начались пение и декламация. Заговорили молодые силы, проснулись молодые таланты. Каждому захотелось блеснуть перед товарищами. Один только Нечаев сидел молчаливый и угрюмый, не принимая участия в общем артистическом состязании. «А ты, Нечаев, ничего не продекламируешь и ничего не расскажешь», — обратился к нему один из товарищей. «Декламировать мне нечего, я в трагике не готовлюсь. Рассказывать я не мастер. Да и что рассказывать? Сказок вы слушать не станете, а былей хороших я вокруг себя не вижу». «Ну, просто философ», — махнул рукой жизнерадостный товарищ Нечаева, молодой Радович, переиначивший свою фамилию из имени своего побочного отца Милорадовича. «То есть вот что я вам скажу, господа. Если бы я узнал, что какая-нибудь молодая девушка за Нечаева замуж собирается, то бросился бы к ней, чтоб отговорить ее». «Почему это?» — рассмеялась хорошенькая подруга Вари, выпущенная в балет. «Чем наш Гриша не жених?» «Не заступайтесь, пожалуйста», — серьезным тоном заговорил Нечаев. «Не защищайте меня и не старайтесь восстановить мою репутацию милого и приятного человека. Я жениться не собираюсь. И почти наверняка могу сказать, что никогда не женюсь. Все подняли головы. Варя серьезно взглянула на своего недавнего жениха. Агафья Тихоновна так захлопоталась, что ничего не слышала. И только заметив, что все как-то разом замолчали, шутливо крикнула. «Что это у вас там? Тихий ангел пролетел? Или дурак женился?» «Нет, уж только не дурак», — громко произнес Нечаев. «И дураков, и подлецов, и так довольно на свете». «Ну, одним больше, одним меньше, в счет не идет», — весело крикнул Радович. «Кстати, о дураках, мадам», — жеманно проговорила молоденькая артистка балета. «Слыхали вы? Кузьмину отдельное па протанцевать дали в новом балете». «Какое па? Какое?» Засуетились все те, кого близко касался балетный вопрос. «Пре хорошенькое. Сама Тальони, говорят его в Париже, вставным в балет исполняла». «Ну, ты тоже скажешь. Тальони и Кузьмина». Разговор перешел на близкие всем темы и все и более оживлялся, так что никто не заметил, как Нечаев, ловко стушевавшись, тихонько исчез из комнаты, а затем и из самой квартиры. «Мама, где Гриша? Ушел?» — просила Асенкова, ловя по дороге мать, ни на минуту не пересаживавшуюся на место. «И то ушел!» — сплеснула старушка руками. «Вот непоседа-то! И чай путем не напился!» «Ну, да и то сказать, не до гостей ему и не до угощений. У него братишка умирает». Она говорила все это единственно для того, чтобы заставить замолкнуть разное любопытство, очевидно направленное на ее Варю и бывшего ее жениха. Но хитрость ей не удалась. «Скажи, Варя, что у тебя вышло с Нечаевым?» — спросила вдруг молоденькая артистка, так позавидовавшая успеху Кузьминой. Асенкова покраснела и неловко пожала плечами. «Ничего особенного», — сказала она. «Я занята новыми ролями. Гриша тоже занят». «Да ведь ты за него замуж собиралась», — рассмеялась болтушка и тотчас же прибавила, важно откидывая свою капризную головку. «Ну, конечно, теперь он тебе уже не пара. Очень тебе нужно, наш ученик. Была оказия. А что же такое ученик?» Передразнил ее задорный Радович. «Чем ученик хуже ученицы?» Задавая этот вопрос, он встал в балетную позу и так карикатурно и в то же время так похоже представил бойкую девицу, что та первая расхохоталась до слез. «Обезьяна!» — крикнула она, вскакивая с места и ударяя его по спине, а затем спросила Асенкову. «Скажи, Варя, правда, что у тебя здесь был сам директор?» «Да, был. И не один раз даже», — ответила Асенкова, довольная возможностью подразнить завистливую подругу. «А Андреянова тебя не поколотит?» — расхохоталась-то. «Не за что», — спокойно и холодно ответила Асенкова. «Директор за мной и не думает ухаживать. Так чего же его носит-то сюда?» «Полина, умри!» — крикнул Радович. «Умри! Скоропостижно! Ничего лучшего ты сделать не можешь!» «Это отчего? Потрудитесь объяснить все!» «Ишь ты какая! У меня голова-то всего одна, если ее снесут, другую мне взять уж будет неоткуда!» «Кто тебе ее снесет?» «Ураган!» — громко и раздельно ответил ей Радович. «Ты ураган когда-нибудь видела?» «Это сильный ветер?» «Нет, не ветер, а ураган, то есть та сила, с которой бороться нельзя и которая может рушить все, что ей на пути попадется. Поняла?» «Нет, ровно ничего не поняла», — рассмеялась веселенькая Полина. «Ну, тебе по твоему балетному чину так и полагается. Ты на свет рождена за тем, чтобы вертеться и ничего не понимать. Скажите, пожалуйста, умник какой, всесветный, ты зачем на свет рожден?» «Я? Да затем, чтобы тебя любить безнадежно». «А ты лучше не надейся, терпеть я не могу безнадежной любви, мало ли что, когда надеяться не на что. Пустяки, всегда есть на что надеяться. Я, кажется, ежели бы великого князя влюбилась, или даже в самого государя, и то надеялась бы. А ты махни, попробуй». Все громко захохотали. «Ему вы!» — остановил их артист Павлов, выпущенный в драму и сразу обративший на себя внимание начальства и публики. «Чего вы хохочете? Мало ли, перед нами ежедневно проходит безумных надежд и несбыточных мечтаний. Да вот я, например, недавно воочию видел, как один молодой рыбак, сидя на берегу реки, наяду к солнцу ревновал. Наяду к солнцу? Это очень красиво!» — тоном одобрения произнес Радович. «А я видел это наяву и нахожу, что это вовсе некрасиво и непомерно глупо». «Что такое? Я опять ничего не понимаю». «Не понимай, мое дитя, исполняй свое предназначение», — распростер Радович обе руки над головкой Полины. «Но почему же?» — вмешался Павлов. «Я и сейчас объясню. Видите ли, рыбак влюбился в наяду. Он не знал, что она наяда. Она выросла в его же деревне вместе с прочими девушками. И рыбак думал, что она тоже простая девушка, как они. Когда она отправлялась на работу, молодой рыбак шел и помогал ей. Когда она шла купаться, молодой рыбак садился на берег и ждал ее. Ждал молча, не оскорбляя ее своим праздным любопытством. Он решил жениться на наяде, когда заведет свою лодку и свои сети. Он не знал, что она наяда и что ей ни сетей, ни лодки не нужно. И вот однажды, когда она купалась, ее увидало ясное солнце. Солнце ведь все видит, и все ему доступно. Наяда заметила, что оно любуется на нее, и стала кокетничать с ним. «Это с солнцем-то?» — расхохоталась Полина. «Да, с солнцем. Наяде все можно». А глупый рыбак, заприметив, что солнце любуется на его невесту, вздумал ревновать ее. «Это к солнцу-то, тому солнцу, которому все можно и все доступно». Поняла теперь? «Он наибестолковейший всех терпсихор подлунного царства», — спросил Павлов, обращаясь к Полине и почти загораживая собой Асенкову, которая сидела бледная, едва сдерживая слезы. «Нет, ничего не поняла. Ты вздор какой-то наговорил». Весело и беззаботно пожала плечами Полина. «Ты не поняла, так другие за тебя поняли», — сказал Павлов, вставая и на ходу слегка потягиваясь. Он был прав. Другие поняли, и горькие мысли навеяло на молодые души это понимание.